Девятое. Рабочая пчела. Рабочие пчелы или обычные пчелы составляют основное население улья. Как уже было сказано, рабочие пчелы – это женские особи, чьи яичники недостаточно развиты, чтобы откладывать яйца. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Когда Алисе Хольцман было всего 10 лет, она стояла перед своим классом четвероклашек и рассказывала про то, как Хольцманы владели фамильным садом на протяжении трех поколений. Она вспоминала, как ее прадедушка и прабабушка приехали в долину Худривер из Германии и посадили первые деревья. Она объясняла, как они передали сад по наследству ее бабушке и дедушке, которые, в свою очередь, передали его Аллу и Марине. Презентацию сопровождали цветные рисунки и пояснения про сезоны обрезки ветвей на деревьях, ирригации и сбора урожая. Она детально описывала, сколько тонн яблок они собирали каждый год, и про призовые сорта яблок Хольцманов, в том числе Пеппин, Гравенштайн и Брэбурн. На последнем рисунке Алиса нарисовала себя в комбинезоне за рулем зеленого трактора между рядами фруктовых деревьев. Так она представляла себя взрослой, унаследовавшей сад от своих родителей, фермером семьи Хольцманов в четвертом поколении. Когда она закончила, учительница мисс Туксбери похлопала красивыми ручками, приглашая одноклассников последовать ее примеру. Алиса сворачивала рисунки, когда услышала с задней парты Дэвида Хэнсон. «Ты не сможешь стать фермером, только женой фермера». Он свесился через парту, сотрясаясь от смеха, и весь класс разразился хохотом. Алиса застыла, как вкопанная у доски. Мисс Туксбери пожурила Дэвида, сказав, что Алиса может стать всем, чем она захочет. «Да, даже космонавтом, Дэвид», — сказала она, нахмурившись. Но когда мисс Туксбери посмотрела на нее и снова отвернулась с прищуренными глазами, Алиса поняла, что учительница не верит, что девчонка может стать астронавтом или фермером. Впервые в жизни она поняла, что иногда взрослые лгут. После школы она рассказала эту историю отцу, когда помогала ему пилить и шлифовать ветки для новых черенков. Ал слушал ее, кивал, но ничего не говорил. Она хотела, чтобы он что-нибудь ответил, хотя знала, что ее отец говорил только тогда, когда ему было что сказать. «Она же моя учительница», — сказала она, хныкая под конец. «И она считает, что Дэвид прав». Папа оторвался от шлифовки и посмотрел на нее сверху вниз. Между ними летала древесная пыль. «Разве мисс Туксбери здесь? Пилит ветки?» Алиса покачала головой. «Она будет здесь завтра, когда мы будем пересаживать в землю новые саженцы?» Алиса снова покачала головой. «Вот. Теперь мы знаем, что мисс Туксбери не пытается стать фермером. Хотя почем знать? Люди меняются». И больше он ничего не сказал. Алиса обняла его крепче, чем обычно, когда пошла спать этой ночью. Ал Хольцман — немногословный человек, но она знала, что он верил, что дочь станет отличным фермером. И все же 34 года спустя Алиса не делала черенки и не подвязывала саженцы. Ал был мертв, с садом было кончено, и Алиса все еще работала в окружном отделе планирования. Она не стала ни фермером, ни даже женой фермера. В понедельник по дороге на работу она размышляла над тем, что случилось с Алисой в период между четвертым классом и 44-летним возрастом. Ее историю нельзя назвать необычной. Люди расстаются со своими детскими мечтами и переформатируют жизнь, чтобы уместить ее в практичные, предсказуемые коробочки. Так? Эта мысль привела ее в уныние, и ей стало еще обиднее. За Джейка. Она вернулась из Литл Бит поздно днем и выгрузила стога с сеном из пикапа. Когда она вернулась, Джейк был в чельнике, поэтому она ему помахала и прокричала, что делает. Он смотрел, как она управляет трактором и складывает друг на друга тюки, как ветрозащитную ограду. И работа сгладила ощущение от странного расставания, так как разговаривать они не могли. Когда Алиса закончила и вернулась в пчельник, он сиял и размахивал руками в бессловесном счастье. У нее сжалось сердце. Она не смогла ему тогда сказать. И вообще уже подошло время обеда. Еще одну ночь. Ничего страшного. Когда мальчишка исчез в гостевой, она написала сдержанное письмо, объясняя, почему он должен вернуться домой. Она просто и по существу расскажет о физической работе на пасеке. Алиса отрепетировала речь, чтобы он не смог не согласиться с ее доводами, и позвонил матери. Обрадовавшись, она представила, как дом вновь обретет былую тишину. Она хорошо поспала и на следующее утро поняла, что поступает правильно. Ей просто нужно побыть одной. Алиса обнаружила Джейка на кухне. Тот сидел за столом с чашкой очень крепкого кофе и ждал ее. Она поперхнулась, сделав первый глоток, но Джейк этого не заметил, потому что говорил о пчелах. Он до двух утра не мог заснуть, так как засел с ее книгой «Пасека на вашем заднем дворе» и задавал море вопросов про трутней, места их скопления, можно ли говорить о здоровье улья по количеству трутней в популяции, клещи варроу и споры о том, травить или не травить их. Не планируя никак участвовать в дискуссии, Алиса все же втянулась в разговор, потому что вопросы были очень интересные. Она опаздывала на работу и поняла, что ей придется обсудить его возвращение после работы. Она тихо выбранилась и умчалась в город. Припарковавшись на стоянке для сотрудников, она посмотрела на воду, стоя на холме на тротуаре. Ветер уже поднялся. Кайтеры и виндсерферы стояли кучными группками на реке с белыми полосами пены. Скорее всего, местные. Хотят украдкой поймать пару волн перед рабочим днем. К июню на берег будут стекаться толпы туристов. Она видела длинную полосу зеленой травы, где собирались люди, искатели ветра и их зрители. Всю свою жизнь она наблюдала за этой картиной и никогда от нее не уставала. Изумрудная трава, песчаная коса, уходившая в воду, и скалистые утесы каньона, поднимающиеся из воды. «Доброе утро, Алиса!» Этот голос, раздавшийся прямо за ее плечом, заставил ее подпрыгнуть. Это был Рич Карлтон, кадровик и финансовый директор. Рич, как обычно, одет в костюм, хотя все здесь придерживались дресс-кода, который Алиса называла «фермерский кэжуал». За 12 лет Алиса никогда не видела Рича без галстука, даже на летнем пикнике. Он стоял на тротуаре и бил свернутой трубочкой газеты по бедру. «Рич — это черная дыра времени на двух ногах». Он может засосать тебя на добрый час, просто остановившись у рабочего стола, чтобы поболтать. Рич напрягал Алису и еще до того случая, 6 лет назад, когда на рождественской офисной вечеринке он заманил ее под Амеллу. Она шарахнулась в сторону, его сухие губы прошлись по ее шее. Каждый раз, когда она оказывалась с Ричем один на один, она вспоминала тот случай. Шершавые полиэстеровые губы и лосьон после бритья, который пах как освежитель воздуха в машине. «Доброе, Рич», — сказала она с притворной улыбкой. «Сегодня важный день», — сказал он с улыбкой. «Твои ребята в отделе планирования готовы к сегодняшнему совещанию с КП?» Алиса продолжала улыбаться, но внутри у нее все сжалось. Как и многие города на Западе, Худривер увеличился в размерах после того, как в 19 веке к нему провели железную дорогу. Касадия Пасифик, в свою очередь, превратилась из компании с одной железнодорожной линией в огромный конгломерат, который теперь включал оптоволоконные линии и контракты, предоставляющие большим корпорациям преимущественное право движения, а также другие, на первый взгляд, не связанные с этим, новые вариации 21 века. Алиса совершенно забыла, что в этот день должны приехать представители из Каскадия Пасифик для ежегодного межведомственного собрания. Представители от Forest Service, Союза фермеров и защитников бассейна реки тоже должны прийти. Алиса знала, что демонстрировать перед акционерами КП, что у них хорошие отношения с руководством на местах в маленьких городах, это пустое очковтирательство, но оно было обязательным. «Готовы, как всегда, Рич», — ответила она. Рич обожал собрания. Он всегда делал кучу записей на своем ноутбуке и потом сортировал, бог знает зачем. Алиса с сочувствием относилась к его подчиненным. Постоянно просматривать бесконечную переписку с Ричем уже тянет на полдня работы. Алиса мельком посмотрела на наручные часы. У нее было немногим больше 30 минут, чтобы собраться с мыслями. «Поменял форму отчетности в эти выходные», — говорил Рич, — «чтобы у всех был одинаковый доступ. Главная копия хранится у меня на сервере. Иду сейчас за кофе в Граунд. Не хочешь со мной?» Он махнул в сторону улицы. Алиса не знала такой вещи, которую ей бы сейчас хотелось сделать меньше, чем это. Она подняла чашку. «У меня уже есть. Ну, спасибо». Рич стоял на месте, не подавая никаких признаков, что собирается уйти. «Что ж, пожалуй, мне пора», — сказала она и сделала шаг, чтобы обойти его. «Покажи им там». Рич шлепнул ей по плечу газетой, когда она прошла мимо него. Алиса вздрогнула и почувствовала облизнувшуюся ее ярость. Как всегда, она первая пришла на работу, стул Нэнси пустовал, дверь в кабинет Билла закрыта. Она включила компьютер и нашла папку с документами департамента, которые ей надо будет подать на собрание с КП. Она скопировала прошлогодний отчет и начала обновлять в нем информацию. Много времени это не займет. Самое главное — поменять цифры. Она отправила письмо Дебби Джеффрис, руководителю отдела, вспотев от волнения, добавив слово «срочно» в тему письма. Дебби часто начинала брюзжать, когда ее просили о таких вещах. Алисе хотелось получить эту информацию напрямую от бухгалтерии, но так как Дебби хранила в себе значительные запасы пассивной агрессии, она настаивала, чтобы все такие запросы проходили через нее. В своем письме Алиса попросила прощения, что отправляет свой запрос в последнюю минуту. Дебби ответила моментально и приложила нужные документы. «Не только ты забыла про это совещание», — ответила она, — «но единственное, попросила прощения за то, что затянула до сегодняшнего утра». Алиса выдохнула с облегчением от того, что застала Дебби в хорошем настроении. Она открыла экселевский файл, нашла нужную ей информацию, вырезала, вставила в свой отчет, быстро пролистав первые 3 страницы. По всем направлениям цифры были нормальные: разрешение на строительство, регистрация транспортных средств, налоги. Она могла выполнять эту работу во сне. Работа в департаменте планирования округа Худ-Ривер должна была стать для Алисы промежуточным этапом. Но, оглянувшись назад, было несложно понять, почему Алиса осталась здесь надолго. После старшей школы она поступила в университет штата Огайо и специализировалась на 2 направлениях – сельское хозяйство и бизнес. Дома садом занимался Ал, а Марина занималась цифрами. Алиса хотела на всякий случай уметь делать и то, и то. Она выпустилась с красным дипломом и проработала пару лет директором по производству на небольшой ферме в долине Уилламет. К тому моменту, как она уехала в Юджин на магистерскую программу, ферму поглотила преуспевающая винная индустрия. Она не придавала этому особого значения, потому что планировала вернуться в сад. Она переехала обратно в родительский дом в 1996 году и помогала отцу на ферме по вечерам и выходным. У нее была временная работа в департаменте планирования до тех пор, пока Ал и Марина не будут готовы передать ей сад. Только этого не произошло. Алиса своими глазами видела, что вести дела на ферме становится сложнее и сложнее для ее родителей. Новые законы, налоги и слишком низкие цены для малого бизнеса. А потом приняли закон об опрыскивании пестицидами. Когда они решили продать сад, она понимала причину, но боли от этого не убавилось. Так что она ушла по уши в работу. Ее босс, Билл Чиновис, дал ясно понять, что она первая претендентка на его место, когда он уйдет на пенсию. Это единственная морковка, которой Билл перед ней размахивал. Должность директора департамента планирования. В своем ежегодном мартовском обращении он выбросил эту новость как прощальный салют. «Ты же знаешь, я подумываю о том, чтобы уйти на покой, Алиса», — сказал он. «Я всегда говорил, что ты самый лучший кандидат для передачи власти». Она была готова к такому вызову. За прошедший год работа стала омутом, в котором можно было исчезнуть. Возможно, ее работа — сплошная скукота и предсказуемость, но она давала четкие и безопасные границы изнутри. Она сделала глоток кофе и ушла с головой в таблицы. Бездумная механическая работа. Услада для уставшей головы. В конференц-зале Алиса заметила, что представитель Каскадия Пасифик подтянутый светловолосый мужчина из Сиэтла, был единственным человеком в костюме, за исключением Рича. Вроде хороший человек, несмотря на бессмысленные канцеляризмы, общественное здание, совместное процветание, открыто смотреть на вещи. Это было просто демонстрацией верности маленького города большой корпорации, которая финансировала их местные гранты и сделала большие пожертвования на благоустройство парков. Взамен КП получило право протянуть оптоволокно по территории округа и в сердце ущелья реки Колумбия, чтобы обеспечить электроэнергией технологические компании, которые собирались переехать в округ. Лучше называть это тем, чем это было на самом деле. Взаимовыгодным обменом. Договорным браком, если хотите. Но никто это так не называл. У многих ее коллег были открыты ноутбуки, Рич тарабанил по клавиатуре, вел дотошные записи. Другие, как ей показалось, читали почту. Нэнси смотрела фотографии своих детей на Фейсбуке. Ее выдала широкая глупая улыбка. В мыслях Алиса вернулась к своим пчелам. Она сделала пару записей в блокнот, строительные материалы, краска для новых ульев. Она хотела заехать на склад пиломатериалов и покопаться в отходах для переработки. Может быть, удастся найти какие-нибудь подпорки для ульев. Она снова вспомнила Джейка и его дикий энтузиазм. Он проверил с ней три улья и задавал вопросы, подавая ей инструменты, когда она шла по ряду, что было удобно. Она почувствовала приступ злости на саму себя. «Как ты себе это представляешь? Пацан будет ездить за тобой хвостиком и подавать инструменты?» «Отмечаем 20-летнюю годовщину нашего межведомственного партнерства». Представитель КП заканчивал презентацию, и все встали поаплодировать. «В рамках нашей программы по диверсификации мы стали региональным дистрибьютором «Супрагро», которая производит продукты с добавочной стоимостью для ферм и ранчо. Мы надеемся стать мостом между «Супрагро» и местными фермерами ранчо и фруктовыми садами. Вот каталог на этот год. Там размещены мои контакты. Если у вас появятся какие-то вопросы, свяжитесь со мной. И спасибо еще раз». Блестящие каталоги передавали по кругу, по столу в конференц-зале. Билл поблагодарил представителя КП за презентацию. Кто-то продолжал хлопать, кто-то начал уходить. Алиса отодвинула свой стул и увидела, что за ней на своем стуле все еще сидел Стэн Хинацу из объединения защитников бассейна реки округа Худривер. Стэн был примерно того же возраста, что и Алиса, американец японского происхождения. Черные волосы с проседью, симпатичный, как Алиса всегда думала, но сейчас он размахивал стопкой цветных карточек и выглядел возмущенным. «Супрагро», — прошипел он, — «они что, шутят? Они уничтожили бассейн Лососевой реки на севере Сьерры, в Траке. Было масштабное судебное разбирательство». Алиса смутно вспомнила название маленького калифорнийского города. «Они хотят между делом про это упомянуть, чтобы мы ничего не заметили?» Он встал и окликнул людей с другого конца стола. «Простите, Билл! Билл, можно поговорить о этом последнем пункте?» Билл все еще разговаривал с представителем КП. Он подтянул брюки цвета хаки и бросил в сторону Стэна пустую улыбку. Стэн собрал свои вещи, пробормотал. «Совершенно неприемлемо, поверить не могу». Он пошел в сторону выхода и у двери крикнул: «Билл, я позвоню тебе и назначу встречу!» Билл пресно улыбнулся и махнул рукой. Стэн просунулся через выход. «Что это было?» Нэнси стояла рядом со стулом Алисы с пенопластовой чашкой в руках, виляя своим пухлым тельцем из стороны в сторону, чтобы за ней в такт развивалась юбочка с цветным принтом. «Чем наш Стэн снова недоволен?» Нэнси обновила свою химию и надела сережки, которые подходили по цвету к очкам в фиолетовой оправе. Как и Алиса, Нэнси была давним сотрудником окружной администрации. Они вместе ходили в высшую школу. Нэнси выпустилась через 2 года после Алисы. Нэнси часто смеялась, что все еще вела себя как неунывающая черлидерша старшей школы Худривер-Вэлли. Официально они обе были помощницами Билла, но существовало какое-то негласное правило, что Алиса делала большую часть работы. Билл поздно приходил, рано уходил, игнорировал бумажную волокиту, из которой, собственно, и состояла основная работа департамента. «Что-то про супрагро и судебное разбирательство в Калифорнии», — сказала Алиса. «Ему бы только поскандалить», — простонала Нэнси, закатив глаза. «Всегда им что-то не нравится, этим гринписовцам». Алисе захотелось защитить Стэна. Он ей нравился. «Не знаю, Нэнси, помнишь тот раз, когда поезда Каскадии сошли с рельсов в Мосьере? Это Стэн и его группа заставили их убрать все после аварии». Нэнси скорчила рожицу и засмеялась. «Блин, Алиса, я же не серьезно. Сегодня утро понедельника». «Ладно, ты связалась на прошлой неделе с чуваками с Хайтс? Ты же достала те жилые номера, которые я ждала, чтобы вставить их в прогноз?» Они вместе вернулись в офис. До конца дня Алиса так и не смогла обрести спокойствие. За обедом она прошлась к реке, мимо пляжа кайтеров и на восток, к прибрежным отелям, музею и небольшой гавани, защищенной от ветра. Парусные лодки раскачивались на волнах под легкий бриз, снасти мягко и звонко стучали. Среди них она увидела лодку Билла, Кейти Сью, названную в честь жены, с которой он был в браке уже 40 лет. Она посмотрела наверх на кирпичные здания, которые карабкались вверх по холму вдоль Оук-стрит. Худривер был все еще маленьким, приятным городом. Все вывалились на парад в честь Дня независимости, затея игру в честь бала выпускников старшей школы. Люди воздерживались, чтобы не сигналить, и тормозили перед индюшками, которые осенью распространялись по всему городу. Алиса прошлась до середины моста, посмотрела вниз, на реку. Двое мужчин стояли по пояс в воде и ловили рыбу нахлыстом. Солнечный свет отражался от их лесок, когда их сворачивали и забрасывали обратно в воду. На юге возвышалась гора Худ, безмятежно покоящаяся под весенним снегом. Она любила это место, но никогда не ожидала, что застрянет в окружном департаменте планирования на всю свою жизнь. «Если ты прожил жизнь снаружи, значит, ты прожил хорошую жизнь», как всегда говорили ее родители. Сердце радостно забилось, когда она вспомнила про свой план вырастить пасеку и заработать достаточно денег, чтобы сделать собственный фруктовый сад на своем участке. Ей нужно было нанять кого-то, кто бы помог ей все установить и начать. «Это еще одна причина, по которой ей нужно было отправить Джейка домой», — подумала Алиса. «Парень все поймет. А если не поймет, что ж, это не ее проблемы. У него есть родители, верно? Он не ее ответственность». Остаток дня она провела, погрузившись в исполинского размера задание составить расписание для всех проверок коммерческих зданий в городе. Ее коллеги уходили домой один за одним, пока в офисе не остались она, Нэнси и Кейси, рыжий стажер из колледжа. Нэнси уговорила его сходить в Такерию на часы скидок и теперь пыталась уломать Алису пойти вместе с ними, чтобы это не выглядело так, будто бедолага ей нравится. «Сегодня понедельник, день Маргариты, Алиса!» — пропела Нэнси, станцевав пируэт из сальсы рядом с партой Алисы и щелкнув пальцами. Она отвертелась, сказав, что у нее дома куча дел. «Как знаешь, амиго», — сказал Нэнси. «Значит, мы с тобой вдвоем, Кейси?» Когда они ушли, ее голос еще звенел по всему лобби. Алиса знала, что тянет время. Она поехала на юг к дому и подумала купить тако у Ноби по дороге. Алиса была вся на нервах. Она не будет снова готовить ужин для мальчишки. Она осознала, что ей хочется быть раздраженной. Ей нужно найти причину, чтобы отправить его домой и не испытывать чувство вины. Ей нравился мальчишка, а это уже что-то. Как правило, Алисе не нравилось большинство людей, которых она встречала. Но этот парень был какой-то особенный, и она сама его пригласила. Что это вообще за великодушный прием такой, откуда он взялся? Она спорила со своим внутренним голосом на протяжении всей дороги домой. Алиса спустилась по длинной извилистой дороге и увидела грузовик, припаркованный перед ее домом. Душа ушла в пятки, когда она услышала громкие голоса, переходящие в ор. «Еще одна ссора Стивенсонов». «Конечно, Эд Стивенсон приехал искать своего ребенка. Почему она об этом не подумала?» Сердце застучало. Она с ужасом думала о предстоящей конфронтации, но черта с два Эду Стивенсону будет позволено орать на кого-либо у нее дома. Она поспешила вперед и рывком открыла дверь, готовая к битве. —